Успокаивал себя, что не прав, что нельзя обезглавливать оппозицию, нельзя уничтожать ядро сопротивления иноземному владычеству, хоть и гнилое, паршивое, переметное, но хоть такое, ведь иного нет. Что же за проклятие, знать все заранее? Да, я еще тогда на мосту и позже знал, что баркашовцы, приднестровцы, русские ополченцы с честью выйдут из боев и осады, не посрамят звания русских, умножат ряды русских национальных героев. Знал я и тех, кто предаст. И свершилось проклятие. Но рано, рано горевать. Пройдет время, выйдут они и отсидят свое, и вновь поднимут люд подневольный, порабощенный. Надо смотреть в будущее. Это еще не поражение всеобщее, это только малый проигрыш. Малый. От пальбы уши закладывала, шла лютая, бесчеловечная охота. А я вспоминал, как щадили, жалели во время прорыва и освобождения Дома Советов и мэрии, милицию и ОМОНовцев, как их отряхивали от пыли и грязи, как вытирали платочками кровь с их лиц вместе со слезами, как успокаивали, утешали. Как же добр и всепрощающий народ, и как свиреп и жесток каратель, как беспощадно колониальное иго. Лютая охота, смертная охота, где все предрешено заранее. Нет, это не малый проигрыш, это Орда пришла на Русь. И Орда не уйдет сама, ей нравится убивать русских, владеть ими и их землей. И как смотреть в будущее, как? Смотреть тем, кого предали, кого предавали многократно. Ну, выйдут они из тюрем, ну, поднимут народ и снова предадут, и нет им замены, нет на Руси ни Минина, ни Пожарского, чтобы отстоять святую землю от ворога поганого. Проклятая Третья мировая война, ты завершилась в августе 91-го, ты разрушила, уничтожила мою родину, расчленила ее, погубила. Ты убиваешь моих соплеменников, и никто почти не знает, что ты была. Все еще в мареве, в одуре, в нелепом туманном сне, в брехливой болтовне о новом мышлении, о демократии, об европейском доме, о том, что нам некого бояться и нет у нас врагов, а одни кругом только друзья и спонсоры-благодетели. Ложь, ложь и еще раз ложь, гнусная, подлая, страшная тем, что в нее верит. Простота хуже воровства. Какая мудрая русская пословица. Нас безжалостно разгромили, поставили нас на колени, разграбили нас, унизили, оплевали, и нам же внушили, что мы одарены и облагодетельствованы демократией и мировым сообществом. И поверили мы, и гнем спины, и каемся, и кланяемся новым господам. Незримые войны. В последней четверти XX века родился новый тип глобальных мировых войн. Войн без прямой агрессии, без пушек и бомб, без танков. Их теперь используют не для решения международных споров, а лишь для подавления недовольства внутри побежденных стран. Новый тип войн, когда главное орудие – это сплав иноземных спецслужб и внутренних пятых колонн, выходящих в институты управления, во власть. И вот она свершилась. Не холодная никакая, это все бред, это все басня для дебилов. Свершилась Третья мировая война и закончилась полным нашим разгромом. Только в этом чистая правда, голый факт. Все остальное от лукавого, от задуривания простолюдья. Испокон века мировые войны шли за передел мира, за господство на мировых рынках и за владение сырьевыми залежами. Отсчет от 1989 года и до августа 1991-го. Подготовка велась задолго до этого, но сама Третья мировая свершилась именно в эти годы чудовищного, непостижимого предательства национальных интересов России, и итоги ее соответствовали итогам любой из мировых войн. Мир был переделен, Россию вышибли отовсюду. Из Европы, из Азии, из Африки, с Кубы, из Латинской Америки, из Мирового океана ее вышибли даже со своих окраинных земель, лишили выходов в Черное, Балтийское моря. Ее поделили и расчленили на ряд суверенных колоний, полностью зависимых от воли победителей в Третьей мировой. Осуществили планы Гитлера. как побежденную страну ее заставили уничтожить свой оборонный комплекс, военную и космическую промышленность, разрушить производство и сельское хозяйство. Такое всегда вытворяли с проигравшими мировые войны. Ее сырье, как и большинство ее сырьевых территорий, уже практически не принадлежат ей. Страны-победители выкачивают ее нефть, газ, золото, алмазы, пушнину, рыбу, лес и все прочее. Вопрос о внешних долгах России и выплате процентов – это замаскированный вопрос о выплате победителям репараций и контрибуций. После окончания Третьей мировой России как независимого государства не существует. Ее ценности, художественные и ювелирные, уплывают в мировое сообщество. Идет возврат якобы вывезенного самой России после Второй мировой, но фактически идет грабеж. Наглый, бесцеремонный, подлый грабеж побежденной страны. Да, Третья мировая свершилась. Установлена колониальная власть, как когда-то нами была установлена, после нашей победы, власть в Восточной Германии, Венгрии, Польше и прочих странах. Вроде бы выбранная от народа, но фактически власть, поставленная нами, а потому колониальная. Мы тешим себя, что сами голосовали, сами выбирали. Но немцы и венгры много лет назад тоже сами голосовали. Голосовали за тех, кого им подсунули. Колониальная ига, те, кто поверил белодомовским сидельцам, кто пришел по их зову, в отличие от миллионов охмуренных и оболваненных, все знали об иноземном иге, и они пришли. Пришли защищать свою землю, свою родину. И народ, прорвавший все заслоны, восставший 2 октября, поднявшийся с колен 3 октября, совершивший героический прорыв к Дому Советов, освободивший его, тоже знал это. И что теперь? Восстание против поработителей подавлено. Подавлено полностью, на годы вперед уничтожены все ростки сопротивления, добивают последних. Лютая, дикая охота, трагедия всенародная.